Глава 10. «Все, хорош!» Алекс остановил воспроизведение и, прикрыв глаза, помассировал виски. «На сегодня достаточно». «Ну давай еще серию посмотрим. Ну пожалуйста!» В голосе Мики послышались нотки обиды. «Ты же обещал!» «Я обещал 10 серий, а мы просмотрели 30». Капитан перестал тереть виски, открыл глаза и тряхнул головой, словно бы пытаясь вытрясти из нее всю увиденную муть. «Имей совесть!» «Вот ты, значит, как!» Мика обиженно фыркнула. «Сидишь, считаешь, мелочишься!» Беда, что называется, подкралась откуда не ждали. Не, ну а кто мог представить, что Кристаллу 26 класса настолько понравятся местные мыльные оперы? Она же на порядке умнее любого компьютера тут на Земле и всех нейросетей вместе взятых. Очевидное и невероятное. Тупое, бесполезное убийство свободного времени. Все эти фильмы они смотрели с 20-кратным ускорением записи. Но проблема в том, что он тоже был вынужден их смотреть. Там, дома, такого бы не случилось. Мика просто закинула бы себе в память всех этих Сулейманов и Роксолан. Он бы даже не узнал, если бы не спросил. «Я вот не пойму». Алекс сдержал улыбку и откинулся в кресле. «Ты же сейчас часть меня. Кусок моего головного мозга. Как тебе может нравиться это?» Капитан замялся, подбирая слова и боясь обидеть подругу. «Мне же оно не нравится». «Я не ты», — хмуро буркнула Мика. «Метка обеспечивает мою индивидуальность, а та часть мозга, которую я занимаю, одновременно работает в двух режимах. Я нахожусь в образе, в сохраненном файле. Это самое простое объяснение. У местных нет определений подобным процессам. У нас там тоже нет. С моим условно-женским алгоритмом поведения я чувствую то же, что и обычная женщина. В полной мере. Но какой девочке не нравятся истории про любовь?» «Но ты же у меня умная». Алекс и не думал сдаваться. «Понимаешь же, какой это бред». «А что у них тут не бред?» Мика снова фыркнула, в этот раз иронично. «Может быть, те разведчики, что высаживались без защиты на планету с неизвестным биомом? Бомбардировки в вакууме? Абордажи кораблей в открытом космосе? Густые скопления астероидов? Ну или что тут так нравится смотреть мужчинам?» «Так я эту ерунду не смотрел». «А надо бы». Мика хмыкнула. «Ты же должен понимать, как большинство населения этой планеты представляет себе встречу с иными. Тут же целый мир непуганных идиотов. И вообще, я не понимаю, чего тебе не нравится?» Девушка изобразила обиженный вздох. «Я тебя пересобрала, речь поставила, денег заработала. Ты стал нормальным человеком, наладил отношения с семьей. 8 дней пахала, как проклятая, имея право на отдых и развлечения». «Хорошо, еще 10 серий». Алекс вздохнул и протянул руку к мыши. «Но на сегодня это последнее». 17. Просяще промурлыкала Мика. «Там до конца сезона 17». «Хорошо, 17». Капитан мысленно выругался, включил запись и уставился на экран. 8 прошедших дней растянулись в бесконечную ленту повторяющихся событий. Алекс все время ел, принимал нужные препараты, выполнял специальные комплексы упражнений и впитывал в себя информацию. Особой удачей оказалось то, что у местных уже существовали примитивные нейросети, а в Москве отлично работала служба доставки. В тот первый вечер, когда он приехал домой, отправленный с ним сотрудник по имени Лёша обучил капитана пользоваться компьютером и рассказал о нейросетях. Дальше все было несложно. Задавая правильные вопросы и иногда меняя языки, Мика без труда выудила из выбранной сети нужную информацию о существующих препаратах и в ту же ночь отправила его в круглосуточную аптеку. Всего, что нужно купить, конечно, не получилось, но и того, что нашлось, ей хватило вполне. Дальше началась рутина. Алекс ел, занимался, а Мика его изменяла. Никакой особой нагрузки при этом не требовалось. Комплексы физических упражнений нужны были не для укрепления мышц и костей, а для правильного их формирования. Есть пришлось примерно в 5 раз больше необходимого суточного рациона. Но все эти дни его преследовало чувство дикого голода. Остальные ощущения тоже были не из приятных. Кости постоянно ломило, мышцы болели или не чувствовались, левое запястье горело, голова раскалывалась, слух и зрение пару раз пропадали. Все эти дни он ощущал себя куском плавящейся на солнце смолы. но под конец курса почувствовал себя нормально. Не так, как там, но намного лучше, чем это было в момент появления здесь. В первую ночь он осматривал вещи, читал книги Александра, разбирался с компьютерными играми, изучал сообщения в мессенджерах. К утру они с Микой выбрали алгоритм поведения для общения с семьей и друзьями. Никакой актерской игры, по сути, не требовалось. Александр оказался нормальным парнем, и характерами они с ним оказались во многом похожи. Да, с некоторыми оговорками, но, видимо, Темный это учитывал при обмене их разумов. Утром в квартиру приехали мама с сестрой, и общение с ними далось Александру очень непросто. Безумно помогла Мика. Она буквально подсказывала напарнику целые фразы, и все закончилось хорошо. Отца у Александра не было. Он умер 4 года назад. Маму звали Людмила Александровна, и в свои 54 года она выглядела очень хорошо. Маша, сестра, красивая рыжеволосая девушка, забросала его правильными вопросами. Но Алекс укрылся за броней частичной потери памяти. Рассказал про черную змею, ранение, чудесное исцеление и допросы в ФСБ. Ни о каких иных речи не было. Ранили, укусила змея, очнулся в больнице, с организмом произошло что-то странное. Артроз прошел, еще 2 дня лежал без сознания, очнулся, частично потерял память. Почувствовал себя отлично, отвезли на Лубянку и допрашивали целый день. Да, наверное, об анализах можно было не говорить, поскольку эти рассказы очень расстроили и маму, и сестру. Но как бы он тогда объяснил свою нынешнюю трансформацию? Эти 13 сантиметров лишнего роста и 20 килограммов костей и мышечной массы. Как только мама с сестрой ушли, позвонил Николай Петрович, доктор, который занимался коленом Александра. Отговорившись плохим самочувствием, Алекс пообещал ему приехать через 10 дней на обследование, а затем в очередной раз поел, принял препараты, и они с напарницей на полдня погрузились в биржевую торговлю. Вернее, погрузилась в нее только Мика. К тому моменту Алекс уже чувствовал себя отвратительно. Поэтому он только открывал нужные страницы по требованию подруги, скроллил их, проматывал ролики и тупо пялился на экран. Деньги у Александра имелись, однако никто не знал, какие впереди ждут расходы, и следовало позаботиться об этом заранее. Заниматься тем, чем занимался предшественник, у Алекса не было времени и желания. Местные законы нарушать не хотелось, поэтому единственным вариантом оставался условно пассивный доход. Да, он бы без труда выиграл деньги в рулетку. Мике ничего бы не стоило рассчитать траекторию шарика. Но для этого пришлось бы отправиться в Сочи. Такая поездка означала бы потерю времени. Да и Семенченко вряд ли бы оценил. Играть же в онлайн-казино или делать ставки на спорт могут только очень недалекие люди. Ведь даже кристалл не способен гарантированно предсказать исход спортивного матча. С биржевой торговлей все обстояло значительно проще. В том случае, если ты способен читать и слушать новости с аналитикой на всех языках, проматывая в минуту 100 страниц и просматривая ролики на ускоренной перемотке. У Александра был уже открыт биржевой счет, на котором в акциях лежало 400 тысяч рублей. За 8 дней Мика эти деньги удвоила. В местных реалиях это совсем немного, но ему больше и не требовалось. На еду с препаратами хватит, о семье он позаботится. А если погибнет, родственникам достанется эта квартира. Она тут стоит немало. Сегодня пятница, вечером он пойдет в гости, познакомится со своими друзьями и обговорит с ними предстоящую поездку на Истру. Арташес уже вернулся из командировки, Владимир должен приехать с дачи. Алекс уже созванивался с ними обоими. 8 дней назад Владимир порывался его навестить, но капитан отговорился делами, и приятель уехал с семьей за город. Сегодня вечером они встречаются у Арташеса и будут играть в покер. Завтра поедут на водохранилище. После этой поездки, независимо от ее результатов, состоится разговор с полковником, ну а дальше по ситуации. «Вот же сука какая! Она же ее подставила!» Возмущенный голос подруги выдернул Алекса из размышлений. «И этот визирь тоже телок тупой! Как можно было не догадаться?» «Ты о чем?» Вздрогнув от неожиданности, уточнил капитан, но увидел перед собой черный экран и тут же поправился. «А это? Да-да, согласен». «Что согласен?» Вкрадчиво поинтересовалась подруга. «Ты не смотрел со мной последнюю серию?» «Как я ее мог не смотреть?» — хмыкнул он, сдерживая улыбку. «Эти сериалы как-то странно на тебя действуют, не находишь?» «Ты прекрасно понял, что я имею в виду». Мика фыркнула, затем усмехнулась и добавила. «Ладно, иди открывай сестре, но так и знай, я обиделась. И страницу сериала закрой, а то Маша подумает, что брат съехал с катушек. Ей без этого сейчас предстоит много интересных открытий». «Это да». Алекс тяжело вздохнул, свернул часть страниц, и в этот момент в дверь позвонили. Ошибки быть не могло. Со слухом у него теперь полный порядок. И звуки Машиных шагов на лестнице он легко отличал от других. Последний раз сестра заезжала 4 дня назад, когда он уже начал прибавлять в росте. Тогда изменения были не такие значительные. Но Машу это все равно напугало. Потом приехала мама. Они долго говорили и списали все это на последствия сильного стресса. После этого родные не приезжали. Алекс подозревал, что они просто боялись его снова увидеть. Грустно, но ничего не поделать. Эти рост и пропорции Мика взяла не с потолка. Никакая метка не помогла бы ей полностью изменить организм этого парня. Все, что было, осталось, смешалось с тем, что добавлено. Подруга выбрала оптимальную форму существования этого организма, внеся минимальные изменения для его выживания в условиях неопределенности. Да, это тело уступало тому, что было у него в прошлой жизни, но оно уже не бессильное, ну а родные, они привыкнут к нему, такому. Главное — правильно объяснить. Он сейчас постарается это сделать. Реакция Маши была ожидаема. Как только он открыл дверь, девушка отшатнулась. Рот приоткрылся, боль в ее глазах смешалась с отчаянием. «Привет, Маш!» Алекс улыбнулся сестре. «Проходи и...» Он поморщился. «С тобой все в порядке? Что-то случилось?» «Со мной-то да». Придя в себя от первого шока, Маша нахмурилась. «А вот с тобой что? Все в порядке? Ты себя в зеркале видел?» «А, ты об этом?» Парень еще шире улыбнулся, потом тяжело вздохнул и сделал грустное лицо. «Только все хорошее заканчивается. Позавчера я перестал расти. Жаль, но ничего не поделать. Ты не стой в дверях, проходи. Чего мы на пороге разговариваем?» «Жаль?» Возмущенно выдохнула сестра и, зайдя в квартиру, посмотрела на него снизу вверх. «По-моему, уместнее тут слово «ужасно». Мой брат превратился в Кинг-Конга. А я-то дура, за продуктами зашла в магазин». Она продемонстрировала пакет и, опустив плечи, добавила. «Тебе же это лишь на понюхать. Теперь только с рюкзаком за покупками». Она успокоилась. Прокомментировала происходящее Мика. «Но ты пока что не расслабляйся. Веди себя так, как мы говорили. Свободно, непринужденно, не переигрывай». Маша тем временем переобулась в свои любимые тапки, тронула его за запястье и прошла с пакетом на кухню. Он закрыл дверь и, зайдя следом за девушкой, сразу уселся за стол. «Тебе уже и квартира мала», — скосив на него взгляд, со вздохом произнесла сестра. «Расскажи, кому не поверит». «Увидят и сразу поверят». Алекс усмехнулся и насыпал в чашке по 2 ложки растворимого кофе. «Я теперь такой навсегда». Маша убрала в холодильник продукты, включила чайник и, дождавшись, когда он закипит, разлила кипяток. Кинув в свою чашку чайную ложку, она села напротив, вздохнула и, опустив взгляд, прошептала. «Мне страшно, Саш. Эти дни... какой-то кошмар. Мы тебя едва не потеряли. А сейчас с тобой непонятно, что происходит». «Ты думаешь, мне хорошо жилось с больным коленом?» Алекс подвинул к себе свою чашку, размешал кофе и посмотрел на сестру. «Сейчас я чувствую себя превосходно. Здоровым, как никогда. У меня ничего не болит, и я больше не расту». Он указал в сторону комнаты. «Вон там, на двери, отмечал». «Прости», — прошептала Маша и, сделав глоток из чашки, подняла на него взгляд. «Но это же все из-за той змеи? Что она с тобой сделала, Саш?» «Как минимум, она спасла мне жизнь». Алекс пожал плечами. «Ты же помнишь? Мне в грудь сначала попала пуля, а уже потом появилась змея. Без нее меня бы здесь не было». «А как она тебя так смогла изменить? Ты же не кусок пластилина?» Маша посмотрела ему в глаза и, немного смутившись, добавила. «Мой нормальный брат стал похож на героя тупого боевика». «Главное, чтоб герой не отупел». Алекс усмехнулся. «Ну, а что насчет твоего вопроса? Не знаю. Тут сплошная конспирология. Возможно, она из другого мира или из параллельного измерения, и никакая это не змея, просто выглядела очень похоже». «Да, и теперь мой брат превратится в инопланетного хищника или чужого и начнет охотиться на людей. «Хищник» — американский научно-фантастический боевик ужасов, снятый Джоном МакТирнаном по сценарию «Братьев Томас» и вышедший на экраны 12 июня 1987 года. Сестра тяжело вздохнула. «И что нам тогда делать?» «Не, лучше в Супермена». Алекс улыбнулся и состроил грозную физиономию. «Надену синий трико, сверху красные плавки и буду летать по району». «Какой же ты дурак, Сашка!» Маша закатила глаза и покачала головой. «Может, хоть сейчас поменьше будешь играть и читать эту чушь? Ты пойми!» Она взяла в руки чашку. «Не все то, что таковым кажется. Сейчас тебе хорошо, а что потом? Эврика!» Неожиданно воскликнула в голове Мика. «Твоя сестра умнее меня. Тут все не так, как у нас. Грёбаная изнанка. Ты не отвлекайся. Мне нужно кое-что тут проверить. Потом расскажу». «Хорошо», — ответил ей он и, глядя на сестру, с улыбкой покачал головой. «Нет, Маш, со мной уже ничего не произойдет. Я это чувствую. Так что, как бы ты ни мечтала, твой брат не превратится в чужого». «Я очень на это надеюсь», — серьезно произнесла сестра и, протянув руку, положила ладонь ему на запястье. «Мне очень хочется, чтобы все так и осталось». Они проговорили еще около получаса, и Маша уехала домой, пообещав подготовить маму к новому облику сына. Никаких моральных терзаний после разговора с сестрой он не испытывал. И даже не потому, что Мика подправила ему нервную систему вместе со всем остальным. Дело в том, что он и правда воспринимал Машу как свою родную сестру. Странное и очень теплое чувство. Когда обычный человек ощущается своим просто по факту своего существования. Женщина, которая, несмотря на всю свою внешнюю привлекательность, воспринимается как персональный кристалл, который при любых обстоятельствах будет всегда за тебя. При этом Алекс не врал. Он ведь и правда был ее братом. Сознание только другое, и память. Но в местных сумасшедших домах таких экземпляров полно. Забавно, но его общение с Микой у местных называется шизофрения. При этом сумасшедшим он себя не считает. Хотя ни один псих не считает себя таковым. Закрыв за сестрой дверь, капитан мысленно выдохнул и вернулся на кухню. Заварив себе кофе, сел на табурет, сделал из чашки глоток, и в этот момент перед его внутренним взором появилось изображение. Это произошло так неожиданно, что он едва не расплескал кипяток. Слишком отвык от такого общения в последние дни. Пейзаж был новый, но очень знакомый. Небольшой мраморный фонтан в тени декоративных деревьев, ряды ступеней, статуи и белоснежная громада дворца. На краю фонтана сидела юная черноволосая девушка в кружевных шальварах и белом восточном кафтане, украшенном золотой вышивкой. Волосы красавицы были зафиксированы жемчужными нитями и двумя золотыми заколками, в которых поблескивали драгоценные камни. «Как тебе мой новый аватар?» Мика поднялась с края фонтана и грациозно развела руки. «Скажи, красивая». «Просто ослепительная», — сдержав улыбку, покивал Алекс. «Только ты же не думаешь, что я буду называть тебя Гюльчатай?» «Это из другого фильма». Мика нахмурилась, но не выдержала и улыбнулась. «Ладно, так и быть. Имя останется прежним». «Отлично». Алекс облегченно кивнул. «А теперь объясни, как у тебя это получилось? Ты же говорила, что не можешь долго удерживать пространство коммуникации». «Тебе нужны полные выкладки с формулами и цифрами по взаимодействию местной реальности с параллельными пространствами?» Чуть склонив голову на бок, с улыбкой поинтересовалась девушка. «Нет». Алекс сделал отвращающий жест. «Спасибо, но обойдусь. Я просто рад тебя видеть». «На самом деле подсказка была в словах твоей сестры», — серьезно пояснила подруга. «Не все то, что таковым кажется. Я никогда не удалялась настолько от нашей системы и считала, что физика пространств здесь имеет те же законы. И мне бы догадаться. Изнанка тут реагирует иначе, но я не придала этому значения. Закостенела в мышлении, как говорят местные. Слишком увлеклась новыми ощущениями». «Но сейчас-то все в порядке?» Алекс усмехнулся. «Ты же до всего додумалась? Ведь лучше поздно, чем никогда». «Да». Мика кивнула, снова села на край фонтана и пояснила. «На самом деле, все намного сложнее. Здесь, на Земле, много связанных с реальностью подпространств, подозревая, что базы экспедиции находятся в одном из них». «Получается, часть Матрицы Темного появилась из-под пространства?» — уточнил он, мгновенно уловив мысль. «То есть там, на водохранилище?» Мы будем искать вход. Я почувствую его и смогу провести тебя внутрь. Думаешь, база находится там? Я надеюсь. Девушка пожала плечами. Но это только предположение. Хорошо. Алекс сделал еще глоток и поставил чашку на стол. А что собой представляют эти подпространства? Знаю только в общих чертах. Мика пожала плечами. Подпространство — это карманы реальности. Небольшие неизменяемые территории с зыбкими границами. Реальность в них проецируется из связанной местности. Это не означает, что такой карман будет зеркально похож на участок связанной с ним территории. Но все физические законы там сохраняются. Температура среды, гравитация, атмосфера. Без этого существование подобных территорий было бы невозможно. И много их тут, этих пространств? Думаю, много. Мика кивнула. Ближайшее в 269 метрах отсюда. Вход во дворе продуктового магазина. Дальше я просто не чувствую. Так, может, сходим туда на разведку? Хмыкнув, предложил капитан. Осмотримся, узнаем, к чему нужно готовиться. Исключено. Мика отрицательно покачала головой. Не стоит попусту рисковать. Нам нужно одно конкретное подпространство. И мы пойдем только туда. И ты, кстати, не забыл о ребятах из наружного наблюдения? Что они подумают, когда ты исчезнешь? Это да. Алекс усмехнулся и потянулся за чашкой. О них я как-то не подумал. Наблюдатели они с Микой вычислили в первый же день, подключившись к камерам во всех соседних домах и осмотрев каждый участок прилегающей территории. В существующих условиях ребята полковника вели себя достаточно профессионально, но определить, кто они, никаких проблем не составило. Именно поэтому Алекс не выходил из подъезда и заказывал всю еду на дом. Да, наверное, с большого расстояния было бы сложно заметить произошедшие с ним изменения, но лишний раз лучше не светиться. Сам полковник несколько раз звонил ему в первые дни, но последнее время звонков от него не поступало. Возможно, отвлекли другие дела? «И ты же понимаешь, что на водохранилище нас могут ждать?» — продолжила Мика. «Думаю, наши враги знают, где ты получил метку. А с того момента прошло уже больше 10 дней». «Я одного не пойму». Алекс сделал глоток и посмотрел на подругу. «Что с ними не так? Почему они, уничтожив экспедицию, не захватили планету? Единственная цель иных — навредить темному? Какой им от этого прок?» «Я думала над этим». Мика легко пожала плечами. «Полагаю, у оставшихся здесь нет связи с материнской планетой, а размножаться они по какой-то причине не в состоянии. Думаю, их тоже неплохо потрепали 1500 лет назад». «А раствориться среди людей они не могли?» «Не знаю». Девушка покачала головой. «Но зачем бы им тогда отправлять симбионта? Идиотское действие, с какой стороны ни взгляни. Мы ведь теперь точно знаем, что враги на планете есть, и они почувствовали пробуждение Матрицы». «Так, может, здесь остались только низшие особи, исполнители с прописанными алгоритмами поведения?» «Возможно». Не стала спорить подруга. «Но расслабляться не стоит. Ведь ключевое слово «остались». Из разведчиков не выжил никто». «Хорошо». Алекс вздохнул. «И что ты предлагаешь?» «Предлагаю не играть в героя». Девушка подняла на него взгляд. «Оружие тебе никто не доверит. Будешь довольствоваться походным ножом. Твой приятель, скорее всего, будет иметь при себе пистолет». «То есть ты хочешь, чтобы я попросил у полковника прикрытие?» Алекс нахмурился. «И как ты себе это представляешь?» «Зачем просить?» Мика удивленно приподняла брови. «Неужели ты думаешь, что вас туда отправят одних? Просто я прошу тебя иметь это в виду и не лезть на рожон. Считай, что мы снова в команде». «Принято», — он кивнул. «Что-то еще?» «Еще хотела сказать, что такой ты мне нравишься больше». Мика тепло улыбнулась. «Не хочу, чтобы ты снова превращался в ожившего робота». «Я постараюсь». Алекс улыбнулся в ответ, вздохнул и пошел собираться.